сумбурность жизненной тропы, фрактал отъятой тишины, мерцание, блеск твоей звезды. Вот поступь явности любви, здесь гармоничность всех ключей, диапазон бьет в унисон, открыта мерность, вот портал, туда, где раньше ты бывал, проход через навности до снов, до кону этих облаков, вот славь и прави миры, дороги млечности и различности тропы, здесь мотылек, вновь оживший дракон, там старец русый в небесах, тут корабли мерцают в небе, в ошеломляющих нубреги идут, плывут в долине, больные наши казаки. Ватман в атаге очень рад, то скифов верная судьба, а тело правило тогда, бурлит и пенится вода, то мироздание века, в нем каждый новый пузырек, глоток и жизнь звезды в ушпрок. Куда ты мчишься и зачем? Скажи, поведай, светочей, зарница, блеск и синева, далекая былина вновь жива. Струится вязь, бежит вода, сорочка белая она, канва в простроенных ключах, курганов в ряд, хребты подавно там стоят, внутри же кладезь них жила, то жила древности и вящая она. Скажи, доверься, отдохни, поверь ты сам себе, откройся, свет ты или тьма, на что тебе такая тяжкая сума? Таньга ли, краши или свет, тот первомутровый цвет? Блистает ночь, блистает день, проход и выход за плетень, закон, за рог судьбы, за тяжесть вех, тех перемешанных прорех. Возница, кучер и успех, толмач навряд ли нужен, то встреча с жизнью, с полосой, с дорогой звездной и родной, поверь, навряд ли и одной.